кулинарная книга из палаццо Генуэзце Карпи или букет из артишоков, опять же, в медном зольнике. 1 марта, Стамбул. Языковой акцент сродни фальшивомонечеству. Ракы против пастис. Монахи-францисканцы и неудобные ступени к собору преданных левантийцев. Родной самовар на таможне Турецкой республики. Карарский мрамор для бледного палаццо. Служба безопасности в роли неподкупного цербера. Раскидистый букет из артишоков в медном зольнике. Курульное кресло, обитое бархатом. Копия галереи Шуазель на проспекте Истикляль. Бары Спик-Изи на темных улицах пустого города. Энгинар или король средиземноморской кухни. Где бы ни находился человек, его всегда будут манить новые земли, обетованные либо нет. Именно неутолимое желание перемещаться в пространстве когда-то породило привычку массовой миграции, которой ученые-антропологи находят десятки объяснений. Правда, все они допускают одно важное упущение, из-за чего научные теории выглядят не такими уж стройными и правдоподобными. Кто-то объясняет перемещение человека поисками новых вкусов. И это истинная правда, ибо я сама готова за считанные минуты преодолеть 3 километра до фермерской лавки «Гурмеденал», торгующей такими сырами, аромат которых преследует воспоминаниями меня в эту самую минуту. Другим ученым больше по вкусу климатическая теория о том, что человек шел от засухи на север. Вполне возможно, что тысячи лет назад так оно и было. Однако современные люди приложили массу усилий, чтобы эту версию опротестовать. На последние сбережения они перебираются на южные склоны Анталии, подставляя бледные щеки палящему солнцу, и, изнемогая от зноя, коротают бессмысленные часы на побережье. Человек бежал от войны и разрухи, от землетрясений и исходящих лавин. Он умудрялся уходить от диких зверей и несимпатичных соседей с наточенными копьями в жилистых руках. И все же была еще одна причина, которую не найти ни в одном учебнике по истории. Homo sapiens чаще бежал от себя, потому что верил, что где-то там, за горизонтом, однажды утром он проснется другим человеком. Ему станет теплее, веселее, вкуснее и в целом приятнее. Иностранцы в Стамбуле всегда бросаются в глаза. Они редко говорят по-турецки, а если и пробуют, делают это так неправдоподобно, что любой, обладающий хотя бы намеком на музыкальный слух, тут же определит лингвистическую подделку, что в местном обществе так же жестоко карается, как и фальшивомонечество. Если вам кто-то скажет, что в городе на Босфоре говорят по-турецки, не верьте. Здесь говорят по-стамбульски. А это совершенно другой язык, придуманный местными сепаратистами, не допускающими в свое царство никчемных иностранцев. Со всего мира сюда тянутся вереницы весельчаков, ищущих приключений, себя и способы дополнительного заработка. «Нам самим не хватает работы, а тут еще приезжие. Им разве дома есть нечего?» Возмущается таксист на стоянке прямо у моего дома. Уже 10 утра, а у него ни одного заказа. «Мой сын окончил университет, а устроиться на работу не может, потому что иностранцы со своими модными дипломами заняли его место. Разве это честно?» «Нет, это определенно несправедливо». Сочувствующе киваю его горю и прошу подвести до парка Мачка, хотя изначально планировала пройтись пешком. Мачка — излюбленное место местных тинейджеров. Лесопарковая зона в самом центре исторического района Нишанташи — не просто ценность в Стамбуле, а истинный клад. Неудивительно, что первые сетевые отели начали строиться в непосредственной близости к нему. Так, в середине прошлого века рядом с зеленым массивом появилась кубическая громада Хилтон, которая в те времена, вероятно, смотрелась футуристично, однако теперь серо и убого. Мачка, как и полагается, полна бездомных котов и бродячих собак, от одного вида которых стамбульцы впадают в экстаз, а иностранцы — в депрессию. «Сколько же на них блох!» — поморщилась одна милая француженка, ребенок которой обсыпал мою амку песком на площадке. «И откуда у этих людей столько терпения к диким животным?» Я шикнула на крадущуюся к детям кошку, и в тот самый момент мы с француженкой поняли, что у нас общего гораздо больше, чем могло казаться поначалу. Мы обе сносно говорили по-английски, что окончательно сблизило нас настолько, что на следующий день мы уже сидели в примилой патиссерии одного из многочисленных отелей района Пера и наслаждались солнечным утром, бокалом просекко и сливочным круассаном, который был очень даже неплох. Однако От, невероятно короткое имя, не правда ли, была им недовольна. Она смешно морщила заостренный носик и двигала им из стороны в сторону так, будто у нее был насморк. «Нет, это определенно не то», — бунтовала женщина, отодвигая в очередной раз тарелку с рогаликом и все же каждый раз откусывала снова. Мне было вкусно, но совестно. Слоеная выпечка не входила в строгий диетический режим, но ради новой знакомой я сдалась. Причем легко. «Сумасшедший город!» — вдруг захохотала От. «Посмотрите, ну зачем этому человеку тянуть на руки уличную кошку? Он молод, хорошо одет, красив!» И она задумалась, подарив мне ценнейшие минуты для того, чтобы из-под тишка понаблюдать за ней и сделать выводы. Способностью глядеть в упор на человека я никогда не обладала, считая это невероятной наглостью или бесстрашием. От было слегка за 40. Худощава, как все француженки, манерно, истерично, с редкими седыми вкраплениями в русых волосах и абсолютно без макияжа. Одним словом, до безобразия уверенная в себе женщина. Родила первенца поздно. Классика эмансипированных европеек, рядом с которыми всегда неловко тем, кто родил до 30. Побывала не единожды замужем, да еще и сделала карьеру. В таком биографическом стечении обстоятельств европейская женщина непременно усмотрит прецедент давления, отсталости или даже морально-физического насилия. Именно поэтому часть данных о себе я предусмотрительно умолчала. За соседним столиком три стамбулки отмечали новую квартиру подруги и то и дело пригубливали тонкие стаканчики с ракы. И хотя солнце уже стояло в зените, моя очаровательная француженка не приминула надуть губы. «Вульгарно!» Сорвалась она на французский и, зажав нос, принялась кривляться, показывая, как отвратительно пахнет то, что пьют местные женщины. «Это анисовая настойка. Сладкая и в разведенном виде вполне мягкая». Я попыталась защитить напиток, который лично мне напоминал сироп от кашля в далеком детстве. От продолжала кривиться и опустила нос в бурлящий крохотными пузырьками фужер, чтобы хоть как-то вернуть себя к жизни после совершенно разбившей ее сцены с ракы. И тут меня осенило. «А как же пастис?» И как только я позабыла о сладковатом привкусе анисового ликера, который впервые попробовала за крохотным столиком в кафе у самой Сены. «Пастис?» — удивленно произнесла От. «Но это совершенно другое. Ведь мы не сравниваем бюш де шевр с фурм-дамбером». При всей любви к французским сырам я едва ли могла понять, о каких из них шла речь. Отличить камамбер от рокфора мне было под силу. Но добавьте к ним кусочек ароматного бри, и я уже вряд ли могла бы распознать оттенки плесени и тонкие нотки послевкусия. Вот была одной из тех самых иностранок, которые приезжали в Стамбул за впечатлениями. Как и ее многочисленные предки, обивавшие когда-то пороги константинопольских дворцов в поисках экзотической изюминки, которую можно было бы включить в трактат о восточных гаремах, в список ингредиентов османских блюд или видов у тех избалованных женщинами шахзаде, От старалась обнаружить секрет местной жизни, чтобы, вернувшись в Париж, щегольнуть перед подругами эксклюзивными знаниями о восточном быте. «Я журналист. Всю жизнь писала статьи для домохозяек. Знаешь, как создать уют в доме? Приготовить ужин за час до прихода свекрови, организовать пикник за 3 минуты, убрать в квартире играючи и соблазнить мужа, когда у тебя 5 детей и няня в отпуске. Я легко отвечу на все эти вопросы, потому что по 100 раз отвечала на них. И главное то, что все, о чем я писала, — полная ерунда». От снова скроила смешную гримасу. На этот раз она выдавала в ней маленькую девочку, которая провинилась и боится признаться в этом строгой маме. Год назад мне заказали статью «Как влюбить в себя мужа после 20 лет брака». Я написала огромный трактат, а ровно через день после публикации мой Анри ушел. Она тихонько засопела носом, и на нас начали поглядывать с соседнего столика. Одна из стамбулок налила стаканчик ракы и поднесла его От. «Выпейте, это вас успокоит». И она по-свойски улыбнулась, как будто бы давнишней знакомой. От, несколько минут назад морщившаяся от одного только вида турецкой анисовки, выпила стаканчик залпом и тут же улыбнулась. «Мерси», — всхлипнув, сказала она, а я подумала, как здорово, что «мерси» — не только французское слово. Совершенно независимо оно существует и в турецком языке, придавая ему столько романтики и парижского флёра, что и передать невозможно. Мы вышли из кафе и побрели вверх по улице Мешрутиет, мимо старинного особняка венецианского композитора Доницетти времен Османской империи. Он посвятил 28 лет жизни служению чужой империи, которая, по его словам, стала ему родной. Сегодня прах великого музыканта, написавшего десятки военных маршей и гимн Великой империи, покоится в мраморной крипте Нотр-Дам-де-Сион, недалеко от моего дома. Каждый раз, проходя мимо, я испытываю неимоверное желание заглянуть, но всегда останавливаю себя от этой невеселой затеи, за которой непременно последуют часы раздумий и прослушивания незамысловатой музыки композитора, под нежные пассажи которой принимались серьезные решения султаном Абдул-Меджидом I. Один из таких парафраз исполнял сам Ференц Лист, прибывший в Стамбул с концертом и немедленно покоривший публику виртуозной игрой на фортепиано. Вероятно, он гостил в этом самом особняке, мимо которого мы медленно прогуливаемся с новой подругой. «Я болтаю без умолку», рассказывая о местных достопримечательностях и известных жильцах прекрасных неоклассических зданий, взмывающих к небу стройными колоннами и упирающихся в него резными портиками. Унылые кариатиды обреченно глядят на нас с высоты своих постаментов и поражаются беспечности или даже чудаковатости женщин 21 века. Недалеко от церкви Святой Марии Драперис, основанной в XVI веке, расположился с переносным лотком низкорослый торговец овощами. Солнце припекло его безволосую голову, и он, прячась под портиком у соборных ворот, едва слышно подзывает незамечающих его прохожих. «Энгинар эфендим», — уважительно обращается он к нам, едва заметным жестом утомленного человека, указывая на гряду мясистых стеблей с гигантскими шишками на концах. Я киваю, соглашаясь купить, но только немного позже. Сейчас нужно показать от любимую лестницу, ведущую прямо от улицы Истекляль ко входу в церковь. На ее бесчисленных ступенях у каждого кружится голова. То ли от чрезмерной крутости, то ли от осознания времени, долгих столетий, полировавших неудобные ступени кожаными подошвами, преданных левантийцев, считавших Богородицу главной заступницей на чужой земле. Осторожно ступая по мраморному полу внутреннего дворика, мы отчетливо слышим монотонные голоса монахов-францисканцев, ведущих службу на итальянском. «Да нет же, это испанский», — исправляет меня от сознанием дела. И я верю ей, полагаясь на тонкий слух и знания столь близких к ее родному языков. Мы быстро уходим. Так что я едва успеваю захватить глазом образ святой. Над самым входом, распростерши руки, Мария в алых одеждах парит в невесомости, создавая невероятное ощущение легкости. Еще бы взглянуть на часы, спрятанные в сводчатом окне слева от дверей. Говорят, если кто-то заметит движение стрелки, обретет благословение. Сказка, конечно. Но разве можно не попытаться? Однако от настойчиво выдворяет меня из мира безмолвия и смирения. Мы снова оказываемся на шумном проспекте Истекляль, звенящем всеми голосами мира на свой манер. От тихого шепота арабской женщины в шаршафе до резких фраз немецкого туриста, спорящего с услужливым гидом в ярком узбекском чапане, абсолютно не идущем стамбульским улицам. На что только не идут находчивые экскурсоводы ради привлечения доверчивых ебанджи, мечтающих открыть тайну едва ли не самого скрытного города за каких-то 3 дня и пару тысяч потертых лир, вымененных у бесчестного валютчика по заниженному курсу. Приезжие в Стамбуле выглядят жалко и потрепанно. Гигантский город подавляет их тревожной энергетикой, которой давно привык каждый рожденный здесь горожанин. Неопытный новичок, попав в сети великолепного города, оставит здесь немало сил, прежде чем выберется, усталый и опустошенный. И только поднявшись в самолете и сделав размашистый круг над безразличным Босфором, он снова обретет себя и ощутит ни с чем не сравнимое желание вернуться снова. «Город-наркотик», — говорила про Стамбул одна знакомая бизнес-леди, которая частенько останавливалась здесь во время длительных стыковок трансатлантических рейсов. «Он туманит мозг, путает воспоминания и обязательно тянет к себе с еще большей силой. Опасное место». Об этом стоило хорошенько подумать. И, возможно, даже поделиться соображениями с пессимистичной От, выбравшей Стамбул в качестве терапии после расставания с мужем. «Поживу годик-другой, а там посмотрим», — призналась она после стакана ракы, и теперь я постоянно думала о ее решении. Не ошиблась ли? Почему не Рим, пышущий необузданным темпераментом и не менее богатым культурным наследием? Почему не Бали, куда отправляются зализывать душевные раны и искать себя в омуте прошлой жизни? Как могло молодой женщине прийти в голову приехать избавляться от тоски в город, который сам погряз в ней настолько, что вот уже не одно столетие не может привести себя в чувство и навести хотя бы косметический марафет на искореженных выбоинами мостовых и изуродованных дырами фасадах? «Я отведу тебя сейчас в одно место, в котором мне по-настоящему хорошо. Это недалеко», — заявила От, и мы почти уже бросились перебегать пешеходную улицу, как вдруг я вспомнила о бедном торговце под стенами собора. Оставив подругу, я быстро сунула ему 20 лир, получив взамен букет роскошного ингинара, который в это время года зелеными горами возвышался на прилавках базаров. Оттуда прямиком прекрасный цветок попадал на тесные кухни стамбульских квартир. где опытные хозяйки готовили из него такие блюда, о которых я ни разу не читала ни в одной кулинарной книге. «Артишоки», — поморщилась От, завидев меня со свертком гигантских соцветий. «Мы идем во дворец, а ты с овощами», — пробурчала она, но я почти ее не слышала из-за проезжавшего мимо исторического трамвайчика. Он трезвонил, что было силы, распугивая неповоротливых прохожих, заполнивших пути. Двое босоногих чумазых мальчишек, болтаясь на задней подножке, со счастливыми лицами безбилетников промчались мимо. «И куда смотрят их матери?» — с негодованием погрозила пальцем им вслед От. «У их матерей нет няни, как у тебя». Решила я вернуть ее на землю, однако лишь получила строгую гримасу неодобрения. Отсутствие чувства юмора всегда настораживает. Но не стану ведь я сейчас об этом говорить. Вначале нужно посмотреть, что за место собирается показать своенравная От. А после я познакомлю ее с соседкой Эмель, которая в считанные минуты объяснит, где нужно оставлять свой самовар при пересечении границы Турции. На таможне. Именно это она сказала мне при первой встрече, и тогда я решила обзавестись стамбульским самоваром, дабы не раздражать никого в этом городе своей исключительностью и личным мнением, до которых здесь никому нет никакого дела. Бледный палаццо, созданный 150 лет назад итальянскими архитекторами, скромно выглядывал из недавно приодевшихся в зеленую листву деревьев. Гигантские мраморные глыбы, украшающие фасад здания, привезены когда-то из Апуанских Альп специальными тяжеловесными судами. Прибытие их из Средиземноморья в Золотой Рог было событием, в красках описываемым на страницах местных газет «Прогресс» и «Время». На разгрузку сбегалась местная шпана, съезжался свет Константинополя, чтобы оценить белизну и чистоту карарского мрамора, равных которому не было во всем мире. Именно этот камень держал в руках великий Микеланджело, создавая невыносимо горькую пьету, скорбящую Деву Марию с телом мертвого Иисуса на коленях. Из него он ваял и грациозного Давида, вошедшего в мировую историю культуры как вершина человеческого гения. Расточительность генуэзского купца из старинного рода Карпи, заказавшего себе необыкновенный палаццо, не знала меры. Лучшие материалы стекались со всей Европы, чтобы реализовать амбициозные замыслы честолюбивого сеньора и получить достойное вознаграждение за труды. Сколько раз я проходила мимо загадочного палаццо, знают лишь камеры, установленные по периметру здания и тщательно следящие за каждым, кто хоть на мгновение замешкается и поднимет взгляд на великолепный дворец. С фасада палаццо украшен воздушными арками и глубоко посаженной террасой, поддерживаемой четырехугольными колоннами с замысловатыми капителями, совершенно реалистичными львиными головами и прекрасными ликами то ли дев, то ли юношей, но в общем ансамбле это не имело никакого значения. В полной просвещенной гармонии палаццо возвышен и тонок. В нем все совершенно и бесподобно, за исключением одного «но». В него невозможно попасть. Периметр тщательно охраняется частной службой безопасности, которая ведет себя так же, как неподкупный Цербер, не оставляя никакой надежды на незаметное проникновение. Мне нужен был Орфей, который усыпил бы бдительных стражников. И кто бы мог подумать, что таким Орфеем окажется моя новая знакомая? При великому удивлению, ей даже не пришлось петь. Вот всего лишь продиктовала магические несколько цифр, перед нами разверзлись ворота неприступного до этого античного храма, тщательно скрываемого от мира за раскинувшимися кронами пушистых акаций. С той минуты, как мы перешагнули порог заветного хранилища тайн и загадок, а именно таким представлялось это здание снаружи, я поняла, почему судьба привела меня к От, и непрестанно в мыслях благодарила ее судьбу, за невероятную благосклонность к моей слабости открывать запертые двери. Француженка бросала отточенные слова приветствия и получала взамен любезные улыбки услужливого персонала, по всей видимости, видевшего ее не в первый раз. «Это закрытый клуб», — наконец соизволила меня посвятить в первую тайну женщина, вокруг головы которой отныне светился тонкий нимб. Конечно, исключительно в моих глазах. «Сюда пускают лишь тех, кто прошел определенные процедуры и внес, конечно, ежегодный взнос. А он далеко не маленький». И она задумчиво посмотрела вверх, как будто вспоминала сумму, о которой так недвусмысленно выразилась. Я поежилась. «Вы масоны? Мне нужно было как можно скорее расставить все точки над «и». В конце концов, я читала Дана Брауна и была хорошо осведомлена о деятельности иллюминатов и прочих братств, в ряды которых попадать совсем не хотелось, даже под крышей столь замечательного палаццо. От посмотрела на меня как на ненормальную, засидевшуюся на карантине дома и потерявшую связь с реальностью. «Это обыкновенный закрытый клуб для успешных людей, и знаменитостей. Просто очень дорогой. Так что не говори глупости и расслабься. Мы можем здесь делать все, что угодно. Читать, работать, обедать, слушать музыку. После слов «все, что угодно» я снова напряглась и крепче прижала к себе букет из артишоков, который был все еще со мной. На фоне великолепия, фонтанирующего из каждого угла старинного особняка, я выглядела инородным элементом, который необходимо было немедленно убрать на кухню, запрятать в кладовку или, в крайнем случае, попросить постоять в сторонке и не путаться со своим веником под ногами у важных завсегдатаев элитного заведения. Мне хотелось освободить руки и начать немедленно рассматривать убранство роскошно обставленных комнат. Стены и потолки украшали искусные фрески, сюжеты которых так и просились быть узнанными. В углу стояла пара антикварных кресел в коже кофейного цвета. Повеяло тонким запахом пчелиного воска. Так пахла мебель в старом бабушкином доме. А может, это благоухает пол? Невероятного рисунка паркет, создававший иллюзию объема и за считанные секунды доводивший до головокружения. Очевидно, частенько вощили заботливые руки работников. Теперь он блестел, отражая теплый свет, лениво пробиравшийся сквозь высокие окна. Ни в креслах, ни на полу оставлять колючие пыльные артишоки было нельзя. И я стала осторожно продвигаться к высокой двери, за которой виднелся коридор, не менее торжественный, чем основная зала. И снова дверь. За ней я услышала знакомые звуки, от которых потеплело на душе и выровнялось дыхание. То гремели кастрюли, так звонко и мелодично, как будто подпевали в такт игравшему откуда-то сверху квартету виолончелистов. Возможно, это был квинтет, но я отчетливо слышала четыре партии и готова была в этом поклясться. Будто заговоренную, где бы я ни оказалась, меня непременно влекло на кухню, словно неведомые силы дули мне в спину. На этот раз я попала в сервировочную комнату, где украшали готовые блюда, раскладывали причудливые формы десерта на огромные тарелки и просто ошивались официанты, сумевшие улизнуть от требовательного начальства. Мое появление привело присутствующих в некоторые движения, и все моментально испарились, как будто их придумала моя разбушевавшаяся фантазия. Что ж, заявиться с охапкой колючих артишоков лучше, чем оказаться с ними в библиотеке или комнате отдыха с настольными играми. Краем глаза я успела ее захватить. Нужно было время пристроить их в незаметном месте. Однако, как оказалось, задача эта была не из легких. Длинный стол в центре комнаты был сплошь заставлен стеклянными клошами, под которыми скрывались похожие на бургеры объемные птишу и тонкие, как дамские пальцы, эклеры, украшенные всеми видами шоколада, о которых и помыслить не мог сам Мари-Антуан Карем. Здесь были и коробки с баклавой, нашпигованные засахаренными фисташками и фундуком, пропитанные козьим молоком и присыпанные пыльцой из кардамона и шафрана, точь-в-точь, как завещал Аль-Багдади в кулинарной сокровищнице «Ат-Табих». На тумбах у панорамного окна, смотрящего в сад, высокими стопками были расставлены тарелки, так что и там я не могла оставить раскидистый букет. Ругая себя за то, что пошла на поводу у навязчивого торговца и прикупила этот веник, я почти потеряла надежду, как вдруг мой взгляд упал на совершенно очаровательный зольник, стоявший у старинного камина в углу комнаты. Удача! Я быстро опустила слегка подведшие артишоки в медный котелок, расправила их для большей эстетики и, вполне довольная собой, отошла подальше, чтобы рассмотреть оригинальную композицию. Но чем не букет? В конце концов, артишок — это дальний родственник чертополоха и даже астры, так что вполне может сойти за гигантскую бутоньерку или, если повезет, и вовсе останется незамеченным, так что мне даже не придется никому ничего объяснять. Я поспешила к выходу, чтобы поскорее найти От, смех которой был слышен издалека. Судя по интонациям, она снова пила просекко. Но не успела я выйти, как в комнату влетела миниатюрная женщина средних лет в идеально сидящей форме служащей и лакированных туфлях на плоской подошве. Очевидно, это была одна из тех мадам, которые, словно сканирующие аппараты, за несколько секунд определяют, кто есть кто, и молниеносно принимают судьбоносные решения, никогда не сомневаясь в их правильности. «Типичная старая дева», — подумалось мне, ибо эта женщина была настолько безупречна, что никак не могла позволить себе рядом кого-то, лишенного этого качества. А как известно, редкому мужчине свойственны безукоризненность и изысканность, если он, конечно, не тот самый из рода Карпи, воздвигший сказочный дворец. «Мерхаба», — почти беззвучно прошептала я и, ступая как можно тише, попыталась улизнуть. Но тут произошло нечто, что сбило меня с толку и заставило броситься к женщине, которая буквально на глазах из уверенной вышколенной домоправительницы превращалась в испуганную жертву с трясущимися руками. Едва переступив порог комнаты, она окинула ее профессиональным взглядом и, остановив его на секунду на артишоках в зольнике, вдруг принялась трястись и вжиматься в стену, бормоча что-то невнятное себе под нос. «Вам бы испытать то, что чувствую я», — неразборчиво шептала она, покрываясь капельками холодного пота. Конечно, я бросилась к ней и как могла удерживала ее на ногах. Но Алтыханым, именно это имя каллиграфически было выведено на бейджи, меня будто и вовсе не видела. «Боже, что я наделала!» — твердила она, не сводя глаз с Зольника, который, как мне казалось, вполне оживился благодаря зеленым артишокам и выглядел неплохим натюрмортом. Точь-в-точь, как на холсте любого консервативного фламандца или даже самого Караваджо, писавшего живописные карчофи так же часто, как и потреблял их в бесчисленных тротториях и остериях Лацио и беспокойного Рима, причем в невероятных количествах. С трудом я усадила едва ли не терявшую сознание женщину на пол. Вблизи она оказалась намного старше, что ситуацию с приступом делала серьезней. «Могу я чем-то помочь? Вам плохо?» Пыталась наладить контакт с той, что по-прежнему меня не видела и лишь показывала дрожащей рукой на нераспустившиеся почки причудливого цветка. «Вам не нравится мой букет? Я уберу! Я думала ненадолго оставить их в Зольнике!» Алтымханым выпучила глаза и, пристально вглядываясь в меня, с надеждой пропищала. Стамбулки любят говорить на высоких тонах. Они считают, что это делает их моложе. «Правда?» И она принялась обнимать меня так, словно мы были давними подругами после долгой разлуки. «Что же ты оставила их здесь? Я чуть не умерла от страха! Аллах, Аллах!» Я поднялась с колен и, отряхиваясь, продолжала пристально рассматривать странную женщину, испугавшуюся вполне безобидного овоща. Волевой подбородок подсказывал, что страх был не главной ее слабостью. Это еще больше запутывало и наводило на мысль о том, что я чего-то не знаю. «Расскажите, что произошло. Почему вы испугались артишоков? Мне никогда не удавалась роль строгой мамы, поэтому дети стояли в нашем доме на головах. Но в тот момент я действовала решительно, понимая, что ситуация того стоит». Алтын слегка покраснела и смутилась. Заикаясь, она принялась извиняться и просить не говорить никому о случившемся. Через несколько минут мы сидели в углу слабо освещенной кухни, которую давно не использовали в этом здании. Казалось, время над этим помещением было невластно, ибо оно, совершенно не изменив своему первоначальному виду, выглядело все еще достойно. «Ремонт до этой части так и не дошел», как бы извиняясь за старого друга, произнесла Алтын и нежно провела рукой по толстой столешнице высокого комода с замысловатыми антикварными ручками. «Компания, которая арендует здание, сейчас вложила сумасшедшие деньги в реставрацию, а сюда так и не добралась. И хорошо, здесь все по-старому». Очарование и грусть, с которыми пожилые люди говорят о своей молодости, ни с чем не спутать. «Вы давно здесь работаете?» Я знала, что она кивнет в ответ. Это было так же очевидно, как и то, что меня ждет невероятное путешествие в прошлое загадочного особняка. Всеми фибрами соскучившейся по впечатлениям души я ощущала приближение фантастической истории, связанной с деньгами, любовью и, конечно, с артишоками. Да будет благословенен этот благородный овощ. «Так и быть, я расскажу то, что мне известно. Но вы дадите слово, что немедленно позабудете все это и не станете болтать с моим руководством о том, что сегодня случилось». По-стамбульски я резко запрокинула голову назад и звонко цокнула, давая понять, что на меня можно положиться. И поудобнее устроилась в мягком курульном кресле, обитом ярким бархатом с ручной вышивкой. Алтын в крохотную рацию дала несколько поручений, и через пару минут нам принесли серебряный поднос с ручками в виде шишек тех самых артишоков и невероятно ароматным чаем с сахарными курабье и лукумом, к которым рука тянулась, не посоветовавшись со здравым рассудком. Он говорил сладкому «нет», но его в моем теле никто никогда не слушал. Про этот дворец мало кто знает. Ходит легенда о загадочной смерти бедняги-хозяина. Наверняка вы слышали. Конечно, о ней невозможно было не услышать на шумных улицах прекрасной Пиры, где каждый старожил считает своим долгом поделиться захватывающими преданиями минувших столетий. Поговаривали, что богатейший представитель семейства Карпи, обосновавшийся в Константинополе во время строительства семейного гнездышка, повстречал как-то на пристани цыганку. Это было в тот самый день, когда пришел груз из Пьемонта с дубовыми дверями и окнами для палаццо. Солнце нещадно палило, и мошкара роем велась вокруг разгоряченных носильщиков, разгружавших корабль. Сеньор Карпи лично давал указания и контролировал нерасторопных работяг. Он боялся, что от перепада температур ценная древесина может рассохнуться, и товар будет испорчен. «И вот тогда...» — перешла на шепот Алтын, пережевывающая клейкий кусок лукума, который так и норовил прилипнуть к зубу. к сеньору якобы подошла цыганка и предсказала, что он умрет в тот же миг, как войдет в достроенный дом. Все верно. Именно такая легенда ходила по современному городу и передавалась из уст в уста безразличными гидами, которые редко удосуживались докопаться до истины. Неприхотливые туристы легко принимают за чистую монету неверные даты, исковерканные имена и перепутанные судьбы. После злополучного разговора с цыганкой генуэзец по понятным причинам начал притормаживать возведение палаццо и затянул его на 10 лет, что, однако, ему не помогло. Чуть только строительство было завершено, он распахнул двери великолепного особняка и тут же упал замертво. Так думала я. И, кажется, все, кто хоть раз интересовался этой историей. Однако у моей собеседницы была совершенно другая теория. А что вы скажете на то, что в тот злополучный день у Карпи состоялась встреча вовсе не с цыганкой, а с кредитором, который сообщил о неуплате огромного долга? Откуда у Карпи долги? Возможно, он не знал об истинных масштабах финансовых проблем своей судостроительной компании? Или не хотел знать, потому что все последние годы занимался исключительно одним проектом — палаццо, в который вкладывал баснословные деньги на зависть всему имперскому двору? Вы хотите сказать, что он придумал встречу с цыганкой и ее страшное пророчество, чтобы оттянуть работу, потому что испытывал дефицит средств? «Вот именно!» — едва не вскрикнула Алтын. Ей было приятно, что я так скоро уловила суть исторического подлога. Бедняга Карпи продолжал набирать долги у всех, кто только мог дать взаймы, и с большим опозданием завершил строительство, объяснив задержку собственным нежеланием торопить дела. Палаццо был смыслом его жизни. Единственным способом утереть нос конкурентам. Иного пути в те времена не было. И, вероятно, исполнить обещание, данное любимой женщине. Ну, конечно. Без женщин не обходится ни одна история сомнительного толка. Шерше ля фам. Но отчего же он умер? Этот факт самым очевидным образом выпадал из общей картины, случившегося полтора века назад. Хотя теперь казалось, что события происходят сейчас, у меня на глазах, словно в параллельной реальности. Алтын Ханым придвинулась еще ближе и интригующе прошептала. А он и не умер. Обыкновенный фарс. Невероятно. Блестящая инсценировка, достойная не менее блестящего ума Шерлока Холмса. Честолюбивый генуэзец должен был всем, поэтому единственным возможным способом уйти от обязательств было уйти из самой жизни, что он и сделал. Красиво, публично, приправив уход пикантной историей с цыганкой, о которой говорили и писали в газетах очень долго. Кстати, цыганку тут так никто и не видел. Но откуда вам известно, что все было именно так? «А вот это я предпочла бы не говорить», — таинственно произнесла Алтын Ханым и тут же рассмеялась. «Горячего чаю подлить? Пей-пей, шучу я. Как не сказать самого главного? Так вот, я работаю здесь много лет и знаю каждый кирпичик, каждую трещинку. Лет 6 назад в здании был капитальный ремонт. Реставрировали фрески, снимали штукатурку со стен. И как-то вечером, когда рабочие ушли, я переносила вещи из комнаты в комнату, и в случайно открывшемся тайнике, прямо на этой стене под третьим кирпичом, отыскала старый блокнот, в котором по-итальянски было написано все это». «Вы говорите по-итальянски?» Недоверчиво посмотрела я на расхрабрившуюся собеседницу, которая так легко выдавала секрет за секретом. Еще бы не говорить. Я училась в Италии. Да и в клуб наш без знания как минимум трех языков не устроится». «А кому принадлежал блокнот?» «А вот принадлежал, видимо, той самой красавице, ради которой весь сыр-бор с палаццо и был затеян». «Но ведь он как бы умер?» Детали сумбурного повествования все же ускользали от меня. «Не умер, а бежал. А вот возлюбленную с собой прихватил. После его смерти она вернулась и не раз посещала палаццо, в котором располагалось посольство Соединенных Штатов. А состарившись, оставила в потайном отверстии в стене свои записи. Не знаю, правда, зачем. Не для меня же». «Возможно, для меня», — самонадеянно произнесла я, о чем немедленно пожалела, так как Алтын не собиралась ни с кем делить лавры собственноручного открытия и была ревнива ко всему, что касалось загадочной истории. Чай давно остыл, да и время бежало быстрее, чем этого хотелось. Прежде чем покинуть унылое помещение, я попросила еще минуту, чтобы получше рассмотреть стены, углы, неровные плитки на полу, все, что и мне могло сулить ценную находку. Ощущение присутствия кого-то еще не давало покоя. «Постойте!» — снова обратилась я к Алтын, которая уже нервно поглядывала на часы. Ей нужно было возвращаться к работе, а мне — к забавной От, который и след простыл. «А при чем же артишоки? Вы о них ничего не сказали». «О, артишоки! Это отдельная история. В том блокноте, о котором мы говорили, кроме кратких описаний событий из жизни сеньора Карпи, имеются и некоторые упоминания его привычек, увлечений и даже любимых блюд. Вчера вечером я снова заглянула в блокнот и выписала рецепт необычного рагу из артишоков. А после всю ночь уснуть не могла. Как закрою глаза, вижу перед собой эту женщину. И она смотрит на меня сукаризно и говорит: «Вы зачем чужие записки читаете? Артишоки эти для моего любимого». И грустно так вдаль смотрит. «Сегодня полдня до вашего появления я ходила сама не своя. Жалела, что побередила воспоминания той женщины. О ней я думала в тот самый момент, когда вошла в сервировочную. И вдруг вижу те самые артишоки. Мои нервы сдали. И я решила, что это знак, оставленный покойницей. Зря я выписала ее рецепт». «А где же он теперь?» Я старалась говорить как можно более непринужденно, совершенно не показывая личную заинтересованность. «Так вот же он». И доверчивая Алтын вынула сложенный в четверо разлинеенный лист из ученической тетради. «Я возьму его у вас, чтобы вы больше не беспокоились. С глаз долой и сердце вон». Полностью успокоившись, Алтын занялась привычными делами, а я отправилась искать ни о чем не догадывающуюся От, которая, впрочем, совершенно обо мне позабыла и вела примилую беседу с немцем, у которого было лицо Дон Жуана и манеры разорившегося буржуа. Он был неаккуратно выбрит, а в Стамбуле это еще какой моветон. Бросал липкие взгляды на пробегавших официанток, съел все до последнего бесплатные орешки к пиву, за которые попросил заплатить доверчивую От, сославшись на забытое дома портмоне. «Ты не должна тратить на него свое время», — увещевала я подругу, которая собиралась предложить ему номер телефона. «Он скуп и неряшлив, а это страшное сочетание». «В моей ситуации есть только одно сочетание, от которого я буду бежать. Женат и смертельно болен. В остальных случаях я открыта любым отношениям», — безапелляционно заявила От и двинулась покорять мужчину, который вальяжно раскинулся в антикварном кресле Бержер, обитым цветастым бараканом. «Что ж, предупрежден, значит вооружен». Я почти со спокойным сердцем направилась домой, захватив те самые артишоки, которые сделали этот день совершенно необыкновенным. Очарование после полуденной пиры, равнодушно расстающейся с толпами туристов, притягивает и заставляет подолгу рассматривать прекрасные своды великолепных пассажей, мимо которых никак не пройти. Впервые я оказалась в подобных галереях в Милане, однако старые районы Стамбула были буквально испещрены такими же загадочными проходами. Они никогда не выставляют себя на показ. Напротив, их почти невозможно отыскать на бледных фасадах, выцветших за долгие столетия зданий. Но если все же разглядеть едва заметные двери, укрепленные кованой решеткой, и бесстрашно нырнуть в их прохладный, почти лишенный света проход, вознаграждение за любознательность окажется достойным. Едва тронутая временем архитектура стеклянных куполов завораживает и уводит на улицы западных городов, по подобию которых когда-то еврпизировался восточный Константинополь. Одно из таких мест носит прямолинейное название «Европейский пассаж» и является точной копией галереи Шуазель в районе Гранд-Бульвара в Париже. Вымотавшиеся за день туристы словно растворяются в узких улочках, скрытых от посторонних глаз широкими маркизами и раскидистыми платанами. С разбитых мостовых приезжие зеваки разбредаются по крохотным номерам старых отелей и, дав ногам немного отдыха, планируют вечерние забавы на нынче молчаливых, но когда-то звенящих круглые сутки проспектах. И если кому-то удастся отыскать работающее заведение, хлебосольные хозяева которого готовы накормить и напоить увлеченного путешественника, можно считать, что ему повезло. Наступили времена спик-изи-баров, в которых прячутся изголодавшиеся прохожие и тихо, под звуки собственных челюстей, одиноко переминают сочные шишки баб и запивают взбитым в пену мятным айраном, благодаря судьбу и за это. Проходя мимо закрытых наглухо витрин, запыленных прилавков, под начищенным стеклом которых еще недавно блистали звезды стамбульского стрипфуда, становится до боли грустно. Без зажаренного до корочки кокореча, хрустящего дёнера и фаршированных пряным фаршем мидий в Стамбуле становится пресно и невзрачно. Как будто после красочного мюзикла вам предложили к просмотру черно-белое немое кино, пусть даже с самим Чарли Чаплином или Гарольдом Ллойдом. Охапка подвявших артишоков щекочет подбородок, и я скорее бегу домой, чтобы там, в тишине, прочесть заветный листок. Наверняка совестливая Алтын-Ханым уже пожалела, что необдуманно отдала его сомнительной незнакомке. Однако меня это почти не беспокоит. В конце концов, рецепты, как и искусство, достояние человечества. И совершенно несправедливо скрывать их от любителей вкусно поесть, особенно в условиях карантинных ограничений. Готовить артишоки я научилась еще в первый год пребывания в Стамбуле, потому что без этого навыка жить в городе еды практически невозможно. Заветный плод энгинар продают везде — на остановках и тротуарах, у входа в кафе, цветочные павильоны, с рук, на развес, поштучно, шишками и очищенными, свежим в лимонадной воде и маринованным в банках. Так что избежать участи стать едоком артишока в этом городе также невозможно, как не есть картофель в Беларуси или не пить кофе в Финляндии, каждый житель которой употребляет в среднем до 12 килограммов тонизирующего напитка в год. Кстати, предпочтение финны отдают кофе, сваренному именно в Турке. Интересно и то, что первой столицей Финляндии был город Турку, который по сей день остается старейшим населенным пунктом страны. К счастью или сожалению, это всего лишь игра похожих морфем, не имеющая никаких исторических контекстов. Поэтому лучше вернуться к энгинару, который долгие столетия держит позицию аристократичного овоща в лучших кухнях мира, отчасти благодаря изысканному виду и нежному вкусу. Итальянцы не признают турецкий артишок, и французы хором вторят им, сложив губы трубочкой на манер раковины улитки. В этом убедила меня подруга Отт, которая кривится каждый раз, проходя мимо зеленых развалов великолепных шишек, от одного вида которых пробуждается аппетит и начинается приятное головокружение. Закатывая глаза, она рассказывает о неповторимом вкусе лигурийских и тосканских артишоков. Но мне-то доподлинно известно, что выращиваемый в провинции Анталья и на побережье Эгейского моря кордон выше всяких похвал и равных по вкусу и аромату едва ли имеет. Чаще артишоки продают в очищенном виде. Самостоятельно срезать плотные колючие листья, чтобы добраться до съедобной мякоти, не так-то просто. Поэтому заботливые продавцы на базарах с утра до вечера мастерски работают ножами, освобождая ценную сердцевину прекрасного цветка. Стамбульские бабушки подолгу выбирают белоснежные сердцевинки, похожие на круглые куски мыла. Те плавают в огромных тазах в воде с лимонным соком, пока опытные хозяйки вылавливают их натруженными пальцами. Обмылки должны быть плотными и без грубых волокон, иначе не переживать даже после долгого тушения, которое здесь не любят. При длительной готовке артишок теряет полезные свойства, поэтому томят его максимум минут 20, и то на среднем огне, чтобы не перегреть. Стамбульские женщины знают, сколько бы ни съел энгинара, не поправишься. Поэтому следящие за фигурой красотки без зазрения совести поедают его один за другим. Чувство сытости сохраняется долго, а бонусом к нему идут упругая кожа и роскошные ухоженные волосы, благодаря удивительному витаминному составу артишока. Придя домой, я закрылась на кухне и с трепетом в сердце развернула листок с рецептом любимого блюда генуэзца карпи. Уж кто-кто, а итальянец должен был знать толк в артишоке, который по праву называют королем средиземноморской кухни. Столбик ингредиентов был наспех выписан по-итальянски. Вот это подвох. Метод же приготовления, взволнованная Алтын, изобразила схематично в виде стрелок, цифр и сокращений, над которыми мне пришлось поломать голову не один час. Несколько раз я возносила похвалы великому переводчику в телефоне, который со всей щепетильностью, свойственной лишь роботам, переводил ценнейшие письмена. К вечеру передо мной лежал совершенно необычный рецепт, за исполнение которого я взялась не меньшим рвением, чем за перевод. Вечер обещал быть интересным. И, затаив дыхание, я принялась за волшебство, которое, словно машина времени, моментально перенесло меня в позапрошлое столетие, очаровательный век изысканных вкусов и несбывшихся надежд. Рецепт. Рагу из артишоков с креветками в сливках из записной книжки тайной возлюбленной генуэзца карпи. Для 4 порций мне понадобится 4 сердцевинки артишоков, можно использовать маринованные из банки, 400 граммов очищенных креветок, 100 миллилитров нежирных сливок, 60-80 граммов твердого сыра, 8 шампиньонов, 4 зубчика чеснока, 1 крупная луковица, 2-3 ложки оливкового масла, сок половинки лимона, небольшой пучок петрушки, специи, перец, куркума, паприка, соль, сахар. Всего умеренно для сбалансированного вкуса. Сочетание креветок и артишоков стамбульцы считают идеальным. И стоит начаться сезону морепродуктов, как из жилых кварталов тут же просачивается нежный запах «Коридез Ленгенар Далмаси» — донышек молочных артишоков, фаршированных морскими креветками. Их тушат на медленном огне и после подают, приправив лимонным соком или йогуртом, как пожелает душа изощренного гурмана. Испробовав лишь старинный рецепт судостроителя Карпи, я навсегда вписала его в мою кулинарную книгу, которая, как верный друг, в любое время готова поднять настроение точно выверенными пропорциями любимых блюд. В глубоком сотейнике разогреваю оливковое масло. Слегка, чтобы тепло и уютно, но никак не горячо было мелко порубленному луку и чесноку, которые тут же отправляю на огонь для кратковременного томления. Нарезанные тонкими пластинами грибы, очутившись в сотейнике, немедленно выпускают воду, и тушение становится правильным и здоровым. Лимонный сок, петрушка и сухие специи. Самое время забросить нарезанные небольшими кусочками артишоки. Пусть слегка разомлеют, подружатся с соусом. Все занимает буквально несколько минут. Артишоки должны оставаться плотными и хрустящими, иначе их легко можно перепутать с переваренным картофелем. Далее в сотейник отправляю креветки и даю им немного времени пошептаться с овощами. Пусть познакомятся ближе. Заливаю сливками, перемешиваю и раскладываю получившееся рагу в порционные керамические горшочки или в одну форму. Сверху посыпаю тертым сыром и немедленно ставлю в духовку, разогретую до 200 градусов Цельсия. Так как гювеч, почему бы не назвать блюдо на турецкий манер, практически готов, ждать совсем недолго, пока сыр не расплавится и не покроет ароматные артишоки нежной пикантной корочкой. Я закрываю глаза, и теперь уже настоящая машина времени уносит меня в далекое столетие бахвальных мужей, преданных жен и исполнительных судебных приставов, благодаря которым в моей крохотной кухне вершится воля рискового генуэзца сеньора Карпи. Изысканное рагу из артишоков на манер а-ля турка.